Слева, у стены, 15 менсалийцев с черными повязками на головах, готовы к драке. Справа, тоже у стены, вулиниты в широкополых шляпах. Лиц не видно, но нет сомнений, что взгляды наемников устремлены на Адигена. В центре не менее 20 загратийцев, в основном вооруженные дружинники трудовой партии, а перед ним, у самого трона, четверо вожаков. Секунду назад держались нагло, теперь присмирели. Помпилио прошел к самому трону и склонил голову в легком поклоне. Адир Лилен, рад видеть в добром здравии. Фраза прозвучала светски. «Помпилио?» Девушка слабо улыбнулась. Секунду назад она противостояла всем. Первой вышла в зал, приказав мальчишкам не мешать, и храбро потребовала от бунтовщиков объяснений. Секунду назад ей было страшно, как перед смертью. Собственно, секунду назад Лилиан была в секунде от смерти или позора, но сейчас появилась надежда. И надежду эту звали «Помпилио! Как же я рада!» За ее спиной стояли принцы, бледные, но решительные. Густав держит Георга за руку и кусает губы. Генрих чуть впереди, почти рядом с Лилиан. У его виска револьверный ствол, но бледный, как мел паренек, пытается не замечать вулинита. И лишь слезинка, одна единственная слезинка, стекает по щеке. «Доброе утро, миссер!» Голос дрожит. Но кто будет обвинять мальчика в том, что ему сейчас страшно? «Доброе утро, Генрих!» «Пришел за перстнем?» «Обсудим позже». Помпилио ободряюще улыбнулся принцу, после чего покосился на Вебера. Выдержал паузу и жестко поинтересовался. «Не стыдно?» «Не хочу воевать», — спокойно ответил вулинит. «Понятно». Бомбадао повернулся к зобчику и продолжил разговор. «Лилиан — умная женщина. Если у тебя есть на этот счет оскорбительные сомнения, я готов их выслушать». «Собираешься со мной драться?» Ян выдал нервный смешок. «Дуэль?» Остальные трудовики заулыбались. «Я — Помпилио Чезаро Фахо д'Ардагентур. Адиген из семьи Кахлис из рода лингийских даров», — веско сообщил Бомбадао. «Драться со мной — неслыханная для тебя честь, Галанит, и она никогда не будет тебе оказана». Помпилио медленно оглядел бунтовщиков. «А теперь я хочу знать, что здесь происходит». «Они пришли арестовать детей!» — не сдержавшись, выкрикнула Лилиан. «Принцы уже арестованы», — угрюмо поправил девушку Майер. Рене ожидал, что перестрелка начнется сразу же при появлении Помпилио. С трудом подавил желание броситься в укрытие, но сделанный Вебером ход все изменил. Приставленный к голове наследника револьвер снял напряжение. Дружинники и наемники, сообразив, что драки можно избежать, слегка расслабились, а за ними успокоились и лидеры. Да и закутанный в черный плащ Помпилио тоже избегал резких движений, не желая казаться агрессивным, и Майер понял, что Адиген решил отстаивать королевских детей лишь силой своего авторитета. «Потому что наследник в наших руках. Да и Помпилио не самоубийца, понимая, что против всех не устоять. Мы победили!» Рене приободрился. «В конце концов, он брат лингийского дара. Его гибель может спутать нам карты. А когда все закончится, нужно будет поставить хладнокровному вулиниту бутылку лучшего коньяка». «На каком основании арестованы принцы?» «Именем народа?» «Вот этой кучки?» Помпилио презрительно кивнул на загратийцев-дружинников. «Мы ведь не считаем народом наемников с Менсалы и Вуле, правда?» «Они арестованы именем того народа, который вышел на улицы Альбурга!» «На улицах Альбурга я видел много повешенных. Ты их имеешь в виду?» «Я... Хватит болтать!» Зобчик понял, что Майер не справляется, и пришел на выручку. «Что тебе надо?» «В прошлый раз ты говорил мне «вы», Галанит», — припомнил Помпилио. «С тех пор многое изменилось, лингиец. Теперь все граждане и все равны. Отвечай на вопрос или убирайся. Ты иностранец, и пока не совершил никаких преступлений, мы не собираемся тебя преследовать». «А какие преступления совершили дети?» «Они приказали открыть огонь по мирной демонстрации», — вклинился в разговор Кумчик. «Они и полковник Синклер повинны в массовых убийствах и должны понести наказание». «Законные требования», — помолчав, признал Помпилио. Лилиан ахнула. Генрих-младший вздрогнул. Кумчик едва заметно выдохнул. Мика несмело улыбнулся. Среди наемников и дружинников пронесся шепоток. Им показалось, что Бомбадао готов отступить. Показалось. «Но принц Генрих тоже действовал на основании закона», — продолжил Помпилио. «Он пытался спасти от погромщиков жителей Альбурга». «Возникает юридическая коллизия». «Не возникает», — отрезал Зобчик. «Несколько часов назад Центральный комитет трудовой партии принял постановление о превентивном аресте всех загратийских адигенов как потенциальных пособников Нестора Дарфунье». «Принцы не считают себя адигенами». «Всем известно, что они родственники мятежника», — пожал плечами Зобчик. «Мерзавец!» — прошипела Лилиан. «Как видишь, Помпилио, мы действуем строго в рамках закона и во имя Заграты». Голос Галанита окреп. Приободрились и вооруженные спутники лидеров. Менсалийцы и вулиниты остались на месте, а вот дружинники стали медленно приближаться к Адигену, догадавшись, что следует пусть и беззвучно, но веско поддержать Зобчика. «Но мы готовы не просто попрощаться с тобой, Лингейс, но даже подарить кое-что на прощание», — великодушно произнес Ян. «Ты можешь забрать свою подружку, нам не жалко». «Да, да, забирай ее!» — выкрикнул Мучик. «И убирайся из нашего мира!» — закончил Кумчик. 40 против 1. Еще 50 во дворце. И 1000 на площади. Трудовики не сомневались в благоразумии Помпилио. И с каждой секундой становились все наглее, а вот Адиген выглядел растерянным. Он не привык к такому обращению. Громкий титул заставлял людей держаться с Помпилио почтительно. И теперь, столкнувшись с откровенным хамством, Адиген не знал, как поступать. Он посмотрел на Зобчика, потом на Лилиан. Едва заметно развел руками и сделал несколько шагов назад, оказавшись в окружении дружинников. «Если девка откажется, мы ее свяжем и доставим на твой цепель», — рассмеялся Майер. «И, может быть, даже в сохранности. Ну, если она сама ничего не захочет». Лилиан поджала губы и выразительно посмотрела на Помпилио. «Будешь слушать, как меня оскорбляют?» «Я могу выразить свое отношение к происходящему?» — тихо осведомился Адиген. «Догадываюсь, что ты хочешь сказать!» — самодовольно усмехнулся Зобчик. «А пусть скажет! Да, Адиген, говори! Обругай нас на прощание!» «Я не хочу ругаться!» — устало произнес Бомбадао, сбрасывая плащ. Выстрел громыхнул, едва первый близнец оказался в руке Помпилио. За ним следующий, и еще один, и еще, с нарастающей скоростью сливающийся в очередь. Выстрел, выстрел, выстрел! Враги окружали со всех сторон, и Помпилио не мог промахнуться. И ответного огня не опасался, во всяком случае, сейчас, пока оставались на ногах дружинники и трудовики. Выстрел, выстрел, выстрел! Движение вперед, в сторону, уклонение, шаг назад! Помпилио ни на секунду не оставался на месте, отталкивал живых, наступал на мертвых и стрелял! Стрелял, не переставая! Выстрел, выстрел, выстрел! 14 раскатов грома прозвучали меньше, чем за полминуты и полностью расчистили центр зала. И убитые, и живые, все упали на залитый кровью пол. Лилиан и младший принц укрылись за троном. Генрих же оказался за спиной Вебера. Выстрел! 14-й. Вулиниты и менсалийцы взяли на изготовку оружие, а между ними одинокий Бомбадао с разряженным близнецом. На одно мгновение, на одно единственное мгновение наступила тишина, и Помпилио остался совсем один. «Помпилио, ты в порядке?» «Да». «А дети?» «Мессер, я хочу сказать...» «Генрих, потом!» Хвостун выбил ногой окно и пустил в предрассветное небо красную ракету. Эдди и Би расположились у главной двери, длинный контролировал заднюю. Феликс, успевший сменить револьвер на вышибалу, невозмутимо перезаряжал бомбаду. Помпилио взял девушку за плечо, заглянул в глаза, едва заметно улыбнулся, но слово подобрал неласковое. «Дура!» «Адигена!» — поправила его Лилиан. «Дети в порядке, дорогой, можно ехать?» «Мессер Помпилио, я хотел...» «Генрих, я же сказал потом! Будь рядом с Адирой! Это приказ!» Помпилио отошел к Веберу. «Феликс, что внутри?» «Полсотни!» «Я думал, будет хуже». «Помпилио, как ты собираешься выбираться?» — осведомилась Лилиан. «Дети говорят, что из дворца ведет подземный ход». «Будет хуже, когда во дворец сломанется толпа», — пообещал Вебер. «Они наверняка услышали выстрелы». И тут же, словно подтверждая слова Вулинита, с улицы донеслись вопли. Бомбадао подошел к окну. «Помпилио, что дальше?» — требовательно спросила Лилиан. «Дальше будет кровь», — тихо ответил тот, наблюдая, как пулеметные очереди срезают передние ряды бунтовщиков. Первым пулеметом Герметикона стал Маклис, получивший имя в честь не шибко скромного создателя. Громоздкий, тяжелый, требующий водяного охлаждения, он, тем не менее, произвел переворот на полях сражений и в течение нескольких месяцев был принят на вооружение всеми существующими армиями. Маклисы заполнили Герметикон. На какое-то время их название стало нарицательным, однако всего через 15 лет мастер Уве Долл представил взыскательной публике свое детище – Шурхакен, и Маклисы мгновенно сошли со сцены. Крупнокалиберный пулемет с несложным, но предельно надежным механизмом полюбился военным с первого взгляда. А поскольку боевые характеристики нового оружия оказались великолепными, шурхакены стали использовать повсюду. В крепостях и на передвижных установках, на бронетягах и цепелях. А исследовательскому рейду астрологического флота их полагалось 5. Вывалившийся из облаков Амуш открыл огонь сразу, без какого-либо предупреждения, что стало для бунтовщиков полнейшей неожиданностью. Они привыкли к нерешительности военных и полиции, они привыкли к тому, что их пытаются успокоить, уговорить, запугать в конце концов, а потому мгновенно впали в панику. Крупнокалиберные пули рвали обезумевших от ужаса людей на части, выворачивали из мостовой камни, рикошетили и снова рвали. Пулеметчики знали, что прикрывают Помпилию, и патронов не жалели. И никого не жалели, до краев заливая площадь свинцом и кровью. Плотная завеса надежно оградила дворец от толпы, а те бунтовщики, что оказались внутри, ничего не смогли противопоставить бомбальера. «Сзади! Я вижу!» Вышибало громыхает, и незадачливый дружинник вылетает в окно. Следующий выстрел. Тигриный коготь прошибает дверь, за которой укрылся бунтовщик, и вгрызается ему в грудь. Вопль. Грохот, грохот, грохот. Это впереди. Помпилио наконец-то взял в руки обоих близнецов и прокладывает дорогу сквозь наемников и дружинников. Помпилио неудержим, он снова Хоекунс. Он стреляет раньше, чем замечает врага. Он все слышит и все чует. Он несется вперед, оставляя за собой только трупы. Он убивает, но в его сердце нет места ненависти и злобе. Ведь на этот раз он не опоздал. Он успел, а теперь просто уходит. Ему пытаются помешать, и поэтому он стреляет. Только поэтому. Без ненависти и злобы, потому что он не мстит и даже не убивает. Он демонстрирует высокое искусство достижения цели. Он — Хоекунс. Лилиан несет маленького Георга. Длинный Густава, Генрих бежит сам. Вулиниты прикрывают отступление, но работы у них мало. Те бунтовщики, которым повезло пережить прорыв Бомбадао, не высовываются. Опасны только редкие кретины, которые еще не поняли, что сегодня во дворце демонстрируется высокое искусство. «Сюда!» Помпилио вышибает дверь, и процессия оказывается на крыше, которую ощупывают прожекторы Амуша. «Мы здесь!» В глубине души Лилиан понимает, что ее жест не имеет смысла, но все равно машет руками. Ее поддерживают принцы. «Мы здесь!» До Цепеля метров 50, но снижаться он не собирается. Дорофеев не хочет приближаться к площади, с которой изредка отвечают из винтовок, и поэтому на крышу стремительно летит корзина грешника. «Скорее! Я боюсь!» Восьмилетний Георг трясет головой, но уговаривать его некогда. Лилиан забирается внутрь. Длинный подхватывает самого маленького принца на руки и передает девушке. «Мне страшно». Густав и Генрих прыгают сами. Следом заскакивают Длинный с Эдди, а остальные ждут следующего рейса. Корзина начинает подниматься. «Справа! Хня мулевая!» На соседнюю крышу выскакивают несколько менсалийцев. То ли случайно забрели, то ли поняли, как беглецы собираются покинуть дворец. Вебер прицеливается и вышибало сбивает первого менсалийца. Остальные укрываются за трубами и открывают огонь по корзине. «Освети их!» — кричит Помпилио. Феликс еще ругает себя за несообразительность, а рука уже вставляет в камору нужный заряд. Выстрел, и над головами врагов взрывается красная шутиха-30. Ребята на Амуше все понимают правильно. Один из прожекторов перебирается на соседнюю крышу, а один из шурхакенов начинает вдалбливать в нее менсалийцев. Площадь Святого Альстера пуста. Остались лишь два бронетяга, но у них с Цепелем негласная договоренность о нейтралитете. «Корзина!» «Вижу!» Помпилио запрыгивает в нее первым. За ним вскакивают Би и Хвостун. Вебер хватается за край в тот самый миг, когда корзина уже идет вверх. Вебер смеется, а в следующий миг его поддерживает Помпилио. Амуш набирает высоту и, скрываясь от выстрелов и ненавидящих взглядов в предрассветных облаках, а из корзины грешника звучит веселый смех. «Бомбальера!» Прощаются с Альбургом.